Но ведьмы могли забрать его с собой, предположила фея технологий, вновь углубившись в размышления, осматривая комнату. Я успела прикрыть дверь, чтобы она меня не заметила, а после снова взглянула на нежелательных посетителей нашей школы. Если бы оно им было не нужно, они бы оставили его в комнате. А может, они просто выкинули его, сказала фея музыки, совершенно не разделяя чувства своей подруги-блондинки, потерявшей силы. Раз оно им не понадобилось, не говори этого, возмутилась Стелла. Фея серьезно разозлилась. Она устала, она без сил, она абсолютно беспомощна. Но если я ощущаю ее силу солнца, то почему она утверждает, что не может колдовать без кольца? Ведь магия при ней, я отчетливо это вижу. Но стоять здесь, смысла нет, нам нужно найти ведьм, развела руками фея музыки, совершенно спокойно реагируя на волнение подруги. Стелла поджала губы и сложила руки на груди, обиженно отвернувшись. «Верно, идемте», — указала фея технологии куда-то вглубь комнаты. «После девушек я не видела. Они куда-то пропали из моего поля зрения. Но зато я слышала их разговоры, и не слишком радостные. Или сломался замок, или у них тут охранный механизм», — заключила фея технологий. «Однако о каком таком выходе она говорила, я не поняла. Неужели из комнаты ведьм Трикс можно выйти по-другому, кроме этой двери, у которой я сейчас стою?» И какого-нибудь телепорта, и попасть можно иным способом, вот это уже интересно, значит, феи проникли в комнату Трикс через ту другую дверь, наверное, есть другой выход, сказала фея музыки и быстрым шагом направилась к двери, за ней проследовали остальные, я вздрогнула и тут же отскочила в сторону, ученицы Алфеи шли прямо ко мне, сюда, к этой двери, откуда я следила за ними, я быстро осмотрела коридор, спрятаться негде. Глубоко вздохнув, я рискнула пробежать чуть дальше в тень, с надеждой, что успею скрыться. И мне это удалось. Феи вышли, осмотрелись и направились в другую сторону по коридору. Вернуться в свою комнату мне не позволило любопытство. Я очень хотела увидеть, как этих четырех фей вскоре обнаружат и как их накажут, поэтому поспешила за ними. Ученицы Алфеи спокойно шли по коридору, будто у себя дома, но все же немного волновались. Рассматривали окружающую обстановку и искали ведьм Трикс. Кстати, что они будут делать, когда их найдут? Они настолько сильны, что будут им противостоять ради какого-то колечка. Я взглянула на кольцо на пальце, и в самом деле, в нем ничего особенного, лишь слабая магическая отдача, которую я теперь стала ощущать. Мне кажется, этот магический артефакт концентрирует способности Стеллы и позволяет фее лучше контролировать свою магию. А так она может и без этого колечка обходиться и спокойно колдовать, просто пока не знает об этом. А мои силы, похоже, увеличились. Я стала четче ощущать энергию магических существ вокруг и даже чувствовать ее от волшебных артефактов, хотя раньше кольцо не вызывало у меня никаких эмоций. Смогу ли я его активировать? Может его использовать человек не из королевского рода Солярий? Оно расширит мои способности. Девочки остановились у лестницы и, что-то серьезно обсудив, продолжили путь вниз. Я аккуратно проследовала за ними. Феи прошли до самого первого этажа и вышли в просторный коридор. Так, протянула фея с хвостиками, осматриваясь. Я чуть не попалась, но быстро спряталась в тени лестницы. Как хорошо, что в облачной башне темно. Куда пойдем дальше? Ученицы Алфеи задумались, а фея технологии сразу ответила, посмотрев по сторонам. Отправимся налево. Кажется, там есть выход, заключила она и направилась по выбранному пути. Феи проследовали за ней, а Стелла решила поинтересоваться. «Почему ты решила, что это нужный путь?» Спросила она, осматривая готический интерьер школы ведьм неодобрительным взглядом, присматриваясь к дверям в коридоре. «Шестое чувство», — коротко ответила фея технологий. «Шестое чувство, интуиция, это неоспоримо прекрасно, но вот только приведет оно тебя и твоих подруг, фея, вовсе не к выходу, а к гибели, точнее, к серьезному наказанию за проникновение в облачную башню, потому что в той стороне как раз располагается главный зал школы, где сейчас проходит вечеринка. Почти все ведьмы, профессора и даже директриса Гриффин там, вот это уже занятно». Я хитро улыбнулась и проследовала за феями. Как я и ожидала, они остановились у больших дверей в зал. Русая фея прислушалась и аккуратно заглянула внутрь через щелку приоткрытых дверей. Оттуда послышались громкие разговоры, смех и яркие вспышки зеленого света. В общем, вечеринка шла полным ходом, только без музыки, но зато с розыгрышами. Агнес и Шан мне завтра расскажут, что там интересного было после моего ухода, а я пока понаблюдаю за кое-чем более занятным, чем болтовня с ведьмами и еда, в которой может таиться заклинание трансформации в какую-нибудь змею-крысу. Фея природы тут же отскочила от дверей, отошла на пару шагов с испуганным выражением лица. Она хотела что-то сказать, но не могла, волнение прерывало все попытки произнести что-либо. Неужто в зале произошло что-то настолько страшное, что там, спешно поинтересовалась Стелла, с беспокойством глядя на подругу. Фея природы сглотнула и взглянула на девушек. «Тикна, тебе показалось странным, что школа пуста, хотя еще всего лишь около 11 вечера. В комнатах не горит свет, в коридорах пусто», — проговорила Русая, отходя подальше от двери. «А я не слышала этого момента в разговорах фей, пока они шли по коридорам школы». «Да», — подтвердила фея технологий. «Теперь я знаю и ее имя, Тикна. Довольно странное, однако соответствует ее способностям. Ведьмы обычно не соблюдают правила, и комендантский час для них ничего не значит. Спать они ложатся очень поздно. Припоминаю что-то о комендантском часе, было написано в расписании у меня на столе, когда я впервые посетила свою комнату, но, похоже, как и все, его не соблюдаю. Даже времени начала не помню. Это так, и все, и ведьмы, и преподаватели, и даже директриса сейчас в этом зале». Фея природы указала на большие приоткрытые двери, из которых вновь сверкнул свет, но уже красный, а после сразу синий. «Там, похоже, вовсю развлекаются, но у меня здесь интереснее поворот событий. Похоже, темноволосая фея обернулась, осторожно осматриваясь, нам пора уходить отсюда. Но, кажется, Стелла с ней совсем не согласна». Фея солнца сжала руки в кулаки и недовольно посмотрела на подруг. «Я не уйду отсюда, пока не найду свое кольцо», — воскликнула Стелла, и тут она сделала самую большую ошибку за все путешествие в облачной башне. Громкий голос феи наверняка привлек ведьм из главного зала, а директриса Гриффин, благодаря своим невероятным способностям, наверное, уже давно знает, что кто-то светлый стоит за дверью в коридоре. «А я не хотела уходить», — и продолжила наблюдать. Фея природы быстро закрыла ладонью рот сопротивляющейся подруги блондинки и потянула дальше по коридору, поскорее убираясь от сборища ведьм. Я быстро проследовала за ними, пока из зала никто не вышел. «А если кто-то меня заметит, а тем более директриса, я уже придумала отличное алиби, которое практически не противоречит моим реальным намерениям». Из главного зала, похоже, никто и не услышал, и не увидел происходящего за дверью, зато навстречу феям вышли кое-кто похуже. И я сразу спряталась за углом коридора, выравнивая дыхание. «Еще бы чуть-чуть, кто это посетил нас сегодня? Глупые маленькие феи», — голос, холодящий не только кожу. «Он холодит душу, сущность замораживает твою магию, она промерзает насквозь». Я не решалась повернуться и выглянуть в другую часть коридора, в ту, где сейчас, скорее всего, начнется что-то опасное. «Что вам понадобилось в нашей школе?» — зло процедила ведьма молнии и грозы. «Их сила настолько велика, что я в буквальном смысле чувствую ее кожей. По спине пробегают мурашки. Отчего такая сильная аура зла? Даже у самой директрисы Гриффин нет подобной. Эти три ведьмы». Я все же выглянула из-за угла. Благо, сейчас поздний вечер и довольно темно в коридорах. Меня было не видно, зато я видела практически все. А феи, как я погляжу, не слабы духом. Удивились, немного испугались, но не растерялись и быстро взяли ситуацию под свой контроль, деля его с ведьмами Трикс. «Вы», — вновь воскликнула Стелла, недовольная до предела. «Я чувствую, как она почти не сдерживает свою магию, как и фея музыки». Только русоволосая была немного озадачена происходящим, а Тикна, которая является феей технологий, наоборот держала себя в руках. «Немедленно верните мое кольцо, воровки». Говорит такое Айси, Дарси и Сторми прямо в лицо, что ответит на такое Трикс? «Неужели я увижу самое настоящее сражение, как говорится, тьмы и света? Твое бесполезное колечко мы давно выбросили», — сказала Айси холодно, так холодно, как никто не может. «В нем не было ничего полезного». «Я удивлена», — ведьма ответила спокойно, но с долей ненависти к феям. «Это понятно, я тоже уже не взлюбила этих четырех девушек в ярких нарядах с яркими волосами и яркими силами и нравом, который меня раздражает. А вы не могли его просто вернуть?» — спросила фея природы. «Она ожидает доброты от ведьм Трикс. Она действительно странная и слишком наивная. Такие на самом деле неприятные эти светлые существа. Как будто нам есть дело до какого-то глупого кольца», — возмутилась Сторми. «Глупая игрушка, которая не стоила нашего времени. Ведьма Бурь полна открытой сильной ярости, подобно своей силе. Пора заканчивать с этим. Маленьких фей нужно проучить за такое нарушение и проникновение в нашу школу. Айси окружила ледяная дымка, и я поняла, сейчас станет холодно. Так холодно, что даже жарко. Сторми тоже приготовилась к тому, чтобы как следует потрепать фей. А я сжала пальцами угол стены и настроилась на созерцание чего-то по-настоящему крутого. Я впервые увижу битву. Оскалившись от предвкушения, я встала поудобнее и стала наблюдать. Я не стану долго возиться с вами. В фей полетело множество ледяных осколков, и девушкам чудом удалось увернуться. Похоже, они согласны принять бой, и через пару секунд после яркой вспышки перед ведьмами предстали уже не простые девушки, а феи в красивых ярких блестящих и слишком коротких нарядах с крылышками. Для кого-то красивых, мне такое не по душе, я не считаю тикну. Светло-сиреневый комбинезон, интересная шляпа на голове и необычные крылья ее отличали от остальных. Феи избежали атаки Айси, но тут же попались под руку разозленной Сторми. Фею музыки поразили темные молнии и отбросили в стену, что та, кажется, сразу потеряла сознание. Тикна защитила себя и своих подруг от новых ледяных атак зеленым овальным щитом, но долго он не продержался. Молния Сторми разбила его за раз, и феи не устояли на ногах. Стелла же даже не попробовала трансформироваться и оказалась совсем беспомощна, полагая, что не может применять магию без кольца. Я с приоткрытым ртом следила за действом, пока не поняла кое-что очень важное. Дарси на поле боя нет. Ведьмы Трикс никогда не были поодиночке. Они сражаются вместе, но... Я запаниковала, предчувствуя что-то серьезное и опасное для себя. «Эй, фей!» — окликнула поднявшихся с пола слегка потрепанных магией Сторми девушек Айси. «У нас появился маленький зритель». А нет, но мысль о том, что пора сбежать, меня посетила слишком поздно. Я услышала движение за спиной, и в голове тут же все смешалось. Перед глазами все поплыло, и меня в полусознании ударной волной отнесло на несколько метров вперед, прямо к феям и ведьмам Трикс. Это была Дарси. Ведьма иллюзий не могла не заметить меня. Я медленно оправилась от головокружения, расставила все мысли и чувства по местам, но не полностью. Сила этой ведьмы серьезно меня потрепала. Я ощутила на себе ее способности, и теперь мучаюсь от прилива тошноты и непонимания действительности. Вижу перед собой Айси, неподалеку стоит Сторми, они с высокомерием смотрят на меня. Их силуэты слабо плывут перед глазами, но вскоре это проходит, и я смогла подняться на ноги. «Это она следила за нами», — говорит Дарси, возвращаясь к сестрам. «Интересно, они вправду сестры, или просто из-за близости так называют друг друга?» Когда мы обсуждали план по захвату кольца, и даже когда пытались найти в нем силу, я расширила глаза от удивления, но быстро скрыла все эмоции, показав ведьмам только легкий испуг. Все же они знали, что за ними следят, они заметили меня. Дарси, очень опасная ведьма, скрывается в тени и застает врага врасплох. Ее нельзя провести или ударить со спины. Она увидит все и отразит атаку, отвечая в несколько раз сильнее, сводя противника с ума в буквальном смысле этого слова. «Вот же мелкая рыжая проныра», — прорычала Сторми. Ведьма Бурь подняла руку и направила ее на меня. Уклониться я не успела, мою грудь пронзила острой болью, тело парализовало, и я почти не почувствовала, как с огромной силой спиной врезалась в стену, куда совсем недавно только что так же влетела фея музыки. Но я сознание не потеряла, лишь осталась в ужасном состоянии. Здесь не просто головная боль, все ныло и горело, будто я в огне, а ребра будто ломали. Сердце быстро стучит, резкий сильный пульс отдает в висках еще большей болью. Но я не сдалась и поднялась на ноги, держась за потрескавшуюся стену, где осталась вмятина от удара. Не трать свою энергию, Сторми. Она нам не помеха, остановила свою сестру Айси. Я в удивлении подняла голову на ведьм. Они сжалились надо мной, из-за того, что мне не хватает силы им противостоять. Решили отпустить, что нам нужно проучить глупых фей, которые суют свои крылья куда не нужно, сказала с ухмылкой Дарси, и Трикс полностью переключили внимание на учениц Алфеи. Вы даже своих бьете, возмутилась Тикна. Все это время феи наблюдали за мной и ведьмами, не знаю, каковы были их мысли в тот момент, и плевать, меня больше волнует то, что Трикс ни во что меня не ставит, вот так меня еще никто не оскорблял, я не потерплю этого, когда на меня смотрит сверху вниз. Услышав оглушающий удар молнии совсем рядом, я быстро опомнилась, без знаний лезть в драку нельзя, Ярость почти поработила мой здравый смысл, но я вовремя поняла, что нужно делать, а именно, уходить, пока Трикс не передумали. Еще настанет время, когда я стану сильнее и покажу им, что все же я достойная помеха и хороший противник. Я уходила и слышала звуки боя за спиной, удары молнии и взрывы, треск стены, вскрики фей. И когда мое шестое чувство уловило в мгновение выросшую солнечную энергию, я обернулась и увидела, как Стелла, наконец, трансформировалась. Яркий свет пронзил темноту коридора и немного ослепил. Значит, она все же может колдовать без кольца скипетра. В тот же момент фея солнца создала щит, отражая ледяную атаку Айси. Тикна защитила фею музыки от повторной молнии Сторми, а их русая подруга отправила на ведьму бурь маленький светящийся шарик из пыльцы, но никакого эффекта это не дало. Сторми отступила на шаг и хмыкнула, растирая заклинание феи каблуком. Дарси была рядом с Айси, и через долю секунды оказалась за феей природы, сразу атакуя ее гипнотическим заклинанием, от которого русая не успела уклониться. Тикна из последних сил отражала вихри Сторми, старалась привести в сознание фею музыки. А я решила больше не оставаться здесь. Одно я поняла, феи хоть и выглядят слабыми и милыми, но бесстрашно сражаются с врагом, не сдаваясь, при каждом падении вновь поднимаясь, даже когда шансы на победу очень малы. Эти четыре феи не только противостоят разозленным вторжениям в школу Трикс, но и помогают друг другу. Но именно из-за этого и теряют часть силы и становятся уязвимыми. А если бы они бились один на один, тогда на чьей бы стороне была победа? Не желая разбираться в происходящем, я, чертовски уставшая и немного потрепанная атаками Дарси и Сторми, поплелась по коридору к лестнице мимо главного зала. Там продолжалась вечеринка, и музыку включили. Я украдкой заглянула туда. Ведьмы веселятся, танцуют, о чем-то разговаривают. Шанрил, Агнес и Лиин, похоже, немного подвыпили. Столы почти пусты. Профессора не слабо пьяны, директриса тоже не отстает с танцами и у нее неплохо получается. Даже профессор Ангон в действии. Приглашает потанцевать своих учениц. Кажется, только сопровождающий мисс Гриффин был в нормальном состоянии и не пил. Длинноволосый брюнет сидел на лестнице и пил красный ягодный безалкогольный напиток, который пробовала и я, и наблюдал за происходящим. Хотелось бы мне узнать, кто он. Так и не войдя в зал, я прикрыла двери и направилась на этаж с общежитиями. Буря за окном сменилась спокойным размеренным дождем. Я в тишине добралась до своей комнаты, отперла дверь и вошла, закрывая ее за собой на замок. Кинула на стол ключи, скинув одежду, легла в кровать. Смогу ли я стать сильной ведьмой и поравняться с Трикс по силам? Что будет завтра на занятиях с профессорами и учениками после такой нереальной вечеринки? Как закончится битва феи и ведьм Трикс? Не сгорит ли нижний этаж школы во время их сражения? И как отреагирует директриса, когда узнает о разрушенном коридоре? Это хорошие темы для размышлений, но не для меня. Я лучше посплю и увижу ответы на все вопросы завтра. Глава 7. Факультеты стихии. Началось мое утро, как всегда, с отличного по эффективности и отвратительного по звуку гонга, разбудившего всех учениц и преподавателей. Я с недовольством вылезла из кровати, поднялась на ноги и полусонная поплелась в ванную, накинув халат, любезно предоставленный мне здесь, в облачной башне. Однако невысыпание – это только полбеды. В ванную было не попасть не только мне, но многим ведьмам в правой части общежития. Очереди были во всех душевых чуть ли не по несколько метров. Ведьмы зло осматривали толпу, обсуждали ту сволочь, которая уже более получаса возится в туалете. Делать было нечего, и я смиренно встала в очередь в самом конце змейки из учениц. Прислушавшись к разговорам, я поняла, в чем дело. Кто-то знатно подвыпил вчера ночью на вечеринке и теперь этого кого-то также знатно колбасит. Я глубоко вздохнула и стала ждать, когда подойдет моя очередь. Зато от этого шума и гомона опаздывающих ведьм я наконец проснулась. Вскоре из ванной вышла бледная, как лист, первокурсница и, пошатываясь, под взглядами притихших девушек поплелась в свою комнату. И очередь пошла быстрее. А спешила я зря, первого урока вообще не было. Профессор Ангон не явился, и можно было поспать еще час. Хотя с таким бардаком в общежитиях, нужно было вообще за 3 часа подниматься. За 3 часа до гонга, а не до занятий. Второй урок прошел спокойно. Слишком спокойно. Так спокойно, что даже преподаватель был спокоен. И ученики были спокойны. В прямом смысле. Маленькая старушка в угловой шляпе истинной земной ведьмы, ей еще метлы не хватало, чтобы сесть, улететь из этой школы и больше не возвращаться, имя которой Нарис, вяло вошла в аудиторию, споткнулась пару раз на ровном месте, еле выговорила приветствие, на что ведьмы ей ответили кивком, не утруждая себя, дала самостоятельную работу на повторение простых математических формул, села за свой стол и уснула. Сразу, минуты не прошло, я весь урок завидовала такой способности, и не она одна спала, все ведьмы полегли, как деревья на ветру. Наверное, только я решила сделать эту самостоятельную работу. На третьем уже было нормальное занятие. Эдилтруд не собиралась прогуливать или спать, отвязавшись от ведьм-учениц какой-то самостоятельной. Ведь это Эдилтруд, самая серьезная и злая ведьма-профессор в Облачной башне. Но сегодня она была немного иной. Можно было отвлечься и даже немного задремать. И она не ругалась, лишь недовольно окликала невнимательную ученицу и продолжала урок. Удивительно, но ни одна ведьма не была отправлена пинком под зад за дверь за этот урок. Сегодня что-то определенно странное творится. Последующие уроки чередовались с предыдущими по содержанию. Кто-то из преподавателей плевал на нас и спал или отдыхал, давая и ученикам поспать. А кто-то продолжал учить. Шанрил, Агнес и Лиин так и не появились на занятиях. Ни на первых, ни на последних. Даже на завтраке и обеде их не было. Но было важное кое-что иное. Перед уроком практики магии с директрисой Гриффин, я походила на первом этаже рядом с главным залом, прогуливаясь по коридору от скуки, и заглянула в ту часть, где вчера вечером разгорелась битва между ведьмами Трикс и ученицами Алфеи, которые проникли в нашу школу, чтобы вернуть кольцо Солярии. Оно до сих пор на моем пальце, я его и не снимаю, и с каждым днем все четче ощущаю его магическую силу. Вспоминая то, что произошло вчера, я осмотрела коридор и не увидела ничего. Ничего похожего на трещины и вмятины на стене, на прожженные дырки от молнии Сторми, на воду от оттаившего льда Айси. Ничего. Коридор выглядел так, будто я вчера покинула вечеринку, пошла к себе в комнату и легла спать. То есть все мне будто приснилось. Но я отчетливо помню, как Дарси поймала меня за слежкой и атаковала ударной волной, после чего у меня в голове все перемешалось. А молния Сторми попала прямо в грудь и буквально впечатала меня в стену. Это было где-то здесь. Я коснулась рукой стены, где вчера были большие трещины. Ничего, она ровная, идеальная, с легкой шершавостью. То есть мне действительно все приснилось, или кто-то за ночь все это починил, что никто даже не знает о сражении. А может, это сделали сами Трикс, восстановили поврежденное своей магией. Наверное, так и было. Но последний урок, практика темной магии, мисс Гриффин начала необычно, с представления четырех волшебников, два мужчины и две женщины, и среди них был тот самый брюнет, который сопровождал директрису на вечеринку. Я застыла с приоткрытым ртом, но быстро взяла себя в руки. Почему он здесь? Неужели он действительно будет нас чему-то учить? Мои дорогие юные ведьмы, хочу вам представить ваших новых учителей, директриса Гриффин указала на магов. Айрис, молодая длинноволосая зеленоглазая девушка в светлом платье, что очень контрастировало с окружающей обстановкой. Айрис необычно мило выглядела для преподавателя в Облачной башне. Ралис, она была также красива, но в ней таилось что-то особенное. Темный синий костюм из брюк и майки, пара браслетов, немного дерзкий вид. Голубыми глазами она осматривала учениц, челка черных волос спадала ей на лицо. Эйрос, молодой симпатичный мужчина, его белые, чуть растрепанные волосы свободно спадали на плечи. Светлый костюм, как и у Айрис, не делал его похожим на темное существо, на преподавателя в школе ведьм. Сам Эйрос выглядел спокойным и необычно легким. Илинер, сопровождающий директрису, легко улыбнулся, сверкнул яркими глазами, и все ведьмы в зале тут же стали его рабынями. Рабынями его красоты. Я не спорю, Линер действительно прекрасен. Он выглядит как настоящий темный и очень сильный маг. Сегодня я проверю ваши способности и распределю вас на факультеты по стихиям, завершила директриса Гриффин. Эти симпатичные профессора будут вести у нас новые занятия факультетов, задала какая-то ведьма вопрос. Ученицы тихо захихикали, а мисс Гриффин никак не отреагировала. Я согласна с той ведьмочкой, они очень симпатичные. Да, спокойно ответила директриса и обратилась к учителям. Расскажите о своих предметах ученицам, предложила молодым профессорам мисс Гриффин и отошла в сторону, предоставляя слово. Первой выступила Айрис, а я отчетливо ощущала ее магию. Она чем-то похожа на силу русоволосой феи, которая приходила со своими подругами за кольцом Стеллы. И я оказалась права, Когда услышала ее слова «Здравствуйте, юные ведьмы», поприветствовала она нас приятным голосом, оглядывая зал, полный притихших учениц. «Я преподаватель факультета стихии Земли. Эта стихия очень важна для всех живых существ. Она таится не только в самой Земле, но и в растениях, в природе. Земля может быть и нежной, и очень жестокой, нужно быть внимательной к ее силе, почитать ее». Она неоднозначно завершила свой рассказ, и я уже поняла ее характер, как и многие ведьмы. И могу сразу сказать, ей не место в облачной башне. Лучше Айрис найти хорошее теплое местечко под солнцем в Алфе или еще какой-нибудь школе для светлых существ. Девушка сложила руки у груди и мило улыбнулась. «Я надеюсь, что мы подружимся». Следующей выступила тоже девушка, точнее, женщина. Красивая и сильная женщина. Магии такой я еще не чувствовала пока, возможно, у какой-то из ведьм такая есть. Такая тягучая, плавная, медленная, или быстрая и резкая, будто водоворот, или красивая и блестящая, как водопад. Это определенно вода, я ощутила эту энергию. «Привет вам, ведьмы облачной башни», — дерзко поздоровалась Ралис, хитро оскалившись. «Я преподаю стихию воды, которая похлеще остальных забьет вашего врага. Я не стану уговаривать вас учиться. Если вы не хотите, не занимайтесь. Можете вообще прогуливать уроки». Многие ведьмы тут же обрадовались и определенно захотели на факультет воды. Вот только я предчувствовала что-то нехорошее, и оказалась права. Мое шестое чувство меня не подводит. Релис прикрыла глаза, выжидая момент, а после резко выпрямилась и зло произнесла: «Но если на итоговых контрольных я не увижу ваши смазливые личики, и вы не сможете на отлично все сдать, эта вода забьет вас». Я поежилась. Вроде бы у меня не водная стихия, вроде бы, надеюсь, что не водная, и все надеются. В ином случае лучше все-таки ходить на занятия Ралисы и не прогуливать. А если что-то пропустишь, то выучить самому. «Юные дамы, приветствую вас». Эйрос вышел вперед, одарив ведьм доброй загадочной улыбкой. «Моя стихия – воздух, легкая и невидимая, самая непредсказуемая. Я научу вас, как поразить своего противника так, чтобы он не понял этого даже лежа при смерти. А полет для ведьм со стихией воздуха будет подобен ходьбе. А это уже интересно. Уметь летать так, будто всю жизнь летал, а атаковать врага незаметно. Я хочу, чтобы вы занимались усердно и стали хорошими ведьмами». Его энергия незаметна. Я не сразу почувствовала ее, она прозрачна даже для моего шестого чувства. Интересная сила, ее и ощутить не так-то просто. «Здравствуйте», в мои размышления ворвался красивый голос последнего из четырех преподавателей факультетов. Линер поклонился и окинул взглядом ярко-рыжих глаз присутствующих. Он вежливый, элегантный и грациозный, настоящий аристократ. «Я научу вас, как обращаться с самой опасной стихией природы, с огнем. Он не подчинится любому, с ним нужно быть аккуратным, быть с ним наравне. Управлять огнем не так-то непросто, это искусство». Я смотрела на Линера и понимала: хочу на его факультет огня. Не просто хочу, меня туда тянет. Я сдерживаю себя, чтобы не встать и не крикнуть это. Сжала зубы, кулаки, чувствуя, как острые ногти впиваются в ладонь, и продолжила слушать мужчину. «Но если вы будете предельно внимательными к огню, у вас все получится». Ведьмы тихо ахнули, когда Линер закончил рассказ. «Похоже, не только я очень хочу попасть к нему на факультет. Девушки, что сидят неподалеку от меня на втором и первом ряду, тоже в нетерпении ожидают распределения. Сегодня урок практики необычный предрешает нашу судьбу в роли ведьмы. А вот знакомая мне троица, явно хорошо оторвавшаяся на вчерашней вечеринке, решила все же прогулять занятия сегодня. Даже на урок мисс Гриффин не пришли. Итак, вы узнали своих наставников, они рассказали о преподаваемых ими стихиях поподробнее, а теперь начнем». Вышла вперед директриса. Девушки тут же засуетились, начали тянуть руки, чтобы выйти первыми, зло прожигали друг друга взглядами. Но мисс Гриффин лишь недовольно взглянула на них. «Начнем по порядку с первых рядов. Мисс Слетина, подойдите сюда». Светловолосая девушка робко вышла к центру зала, подошла к директрисе. Старшая ведьма взмахнула рукой и подвела ученицу к большому зеркалу, которое только что возникло из воздуха. Когда темно-фиолетовая дымка рассеялась, девушка приоткрыла рот в удивлении. «Хорошо, ты теперь на факультете воздуха». Я захлопала глазами, наблюдая, как директриса с другой ученицей подходит к волшебному зеркалу и через пару секунд объявляет ее стихию, отправляя к преподавателю факультета, а тот записывает имя ведьмы и опускает обратно сесть. Похоже, это зеркало как-то показывает силу, определяет сущность. А, кстати, разве директриса Гриффин не может прочувствовать стихию ученицы? Я же решила сейчас испробовать. Когда пошла ведьма со второго ряда, и до меня осталось не так много, я присмотрелась к девушке и сосредоточилась. Ее стихия резкая, быстрая, мощная и очень своенравная. Это, несомненно, огонь. Ученица подошла к зеркалу, и мисс Гриффин отправила ее к Линеру. Я была права, она обладает стихией огня. Но почему директрисе понадобилось зеркало, чтобы определить способности ведьм? Неужели она не может увидеть их? Неужели так могут только немногие? И я умею то, чего не умеет сама директриса Гриффин. Нет, не может этого быть. Наверное, она просто боится ошибиться, страхуется с помощью волшебного зеркала и не тратит попросту свои умения, как я, пытаясь ощутить магию любого существа без особой надобности. Или же этот артефакт проявляет способности ведьм, чтобы было легче осваивать заклинания. И я узнаю это уже скоро. Блум, вызывает меня директриса. Я быстро поднимаюсь и преодолеваю пару ступеней. Подхожу к мисс Гриффин и поворачиваюсь к зеркалу. Гладкая, блестящая поверхность пошла рябью и загорелась пламенем. Сильным, ярким, более мощным, чем у той ведьмы, сущность которой я только что старалась ощутить. Рябь утихла, и зеркало показало меня, но рядом стоящая директриса не отразилась. Я только хотела обернуться, но зеркало вновь окрасилось в ярко-алый цвет пламени. Огонь окружил меня и начал будто извиваться, танцевать. И я замерла, рассматривая происходящее. Когда пламя приобрело какую-то форму и ослабило свою силу, я в удивлении отступила на шаг, расширив глаза. Надо мной навис большой огненный дракон. Он стоит за мной, выше меня на полметра. Он смотрел на меня красивыми завораживающими ярко-алыми блестящими глазами. Чуть приоткрывал пасть, показывая огромные зубы и острые клыки, и склонил голову мне на плечо, преданно, ласково. Я будто загипнотизированная подняла руку и потянула ее к дракону. Мне казалось, что он есть на самом деле, что сейчас, поднеся ладонь к плечу, я почувствую его жар, тепло. Но меня резко вытягивают из этого приятного сна. Картинка исчезла, зеркало вновь затуманилось, не показывая ничего. Я удивленно взглянула на директрису Гриффин. «Твоя стихия – огонь. Подойди к профессору Линеру», – сказала она, указывая на преподавателя моего факультета. Все еще в непонимании происходящего, я кивнула и приблизилась к сидящим за столом наставникам, к Линеру. Он одарил меня легкой улыбкой, необычно внимательно осмотрел, чуть прищурив глаза, и опустил взгляд в некую записную книгу, поднося ручку к странице. Там уже были записаны красивым почерком в столбик пара имен учениц, которые, как и я, попали на факультет огня. «Твое имя Блум, верно?» Приятный тембр коснулся моих ушей, я тихонько вздрогнула, кивнув. Профессор Линер быстро написал мое имя в списке и вновь поднял взгляд. «Можешь сесть?» Я снова кивнула и, подобно какому-то запрограммированному роботу, вернулась на свое место и села. И тут до меня дошло. Мое лицо тут же исказилось в ужасе, смешанном с крайней степенью радости. «Какого, мать твою?» Черта сейчас было, я еле сдержала себя, чтобы заорать матными словами на весь зал, сжала зубы, продолжая наблюдать за распределением. Меня буквально било током еще минимум минуту, я не могла успокоиться. Пока ведьмы спокойно обсуждали новых учителей, факультеты, предполагали, какие им будут доступны заклинания, как они смогут побеждать своих противников и сдадут все экзамены на отлично. Я судорожно пыталась расставить все произошедшее в памяти по местам. Значит, я видела свою стихию. Это огонь. Но что-то точно пошло не так. Я думала, в зеркале должен был отобразиться элемент стихии, в моем случае пламя. Однако почему-то огонь начал танцевать и превратился в самого настоящего пылающего дракона. И он не злился, не атаковал меня и даже преданно опустил свою голову мне на плечо. Мне это почудилось. Или такое на самом деле было? Может, спросить у директрисы Гриффин, она же тоже смотрела в зеркало тогда. Правда, после этого выглядела какой-то взволнованной. Мне показалось, что мисс Гриффин о чем-то размышляла, пристально смотрела на меня. Это было на самом деле или мне, правда, почудилось, вот же, и не узнать. Тут я медленно, но верно приближаюсь к хорошему моменту всего определения моей стихии. Директриса отправляет меня к преподавателю факультета огня, Линеру. К Линеру. Я не знаю как, но мое желание исполнилось. Я очень хотела познакомиться с ним поближе, и мне выпал отличный шанс, и я им однозначно воспользуюсь. Все ученицы прошли распределение за урок, первокурсниц не так много, как казалось. За час директриса Гриффин узнала стихию каждой и отправила записываться к будущим наставникам. Преподаватели факультетов записали имена своих учениц, и у каждого количество разное. От скуки под конец урока, я откинулась на спинку сиденья и, сложив руки на груди, рассматривала своих однокурсниц. Впрочем, простой урок практики был бы интереснее, однако тот дракон уж слишком меня озадачил, но об этом позже. Надо сходить в библиотеку, узнать про зеркало, этот волшебный артефакт директрисы Гриффин, и про огненного дракона. А ведь я уже где-то слышала это словосочетание, но сегодняшний переполох перебил все мои воспоминания. Огненный дракон. Хорошо, на этом все, завершила занятие директриса, которая, по сути, им и не являлась. Я широко зевнула и потянулась, слушая мисс Гриффин. По залу прошли тихие разговоры только что проснувшихся учениц. Завтра мой урок заменяется занятием по факультетам. Внимательно просмотрите свое расписание. Можете идти. О, это занятно. Уже завтра мы будем изучать стихии и разучивать заклинания. Или же опять будет ненужная никому теория. Ладно, нужная, но в большинстве случаев все решает сила. Я вяло поднялась на ноги, вновь потянулась и направилась вверх по лестнице в толпе других первокурсниц. Еще было кое-что интересно, что делать тем, кто не явился на сегодняшнее занятие директрисы. Приходить к ней лично и узнавать свою стихию, но впрочем, это не мое дело, мне уже известно, кто мой наставник. До ужина я решила выполнить свою задумку и посетила библиотеку. Там почти никогда не бывают ученицы, ведьмы особо не жаждут знаний. Спят на уроках, списывают, прогуливают. Вероятно, это миром забытое место в облачной башне посещаю только я и эта вечно недовольная старушенция, имени которой я так и не узнала, что меня не особо волновало. Стоило мне войти в это приятное, заполненное книгами с витающим в воздухе запахом старинных фолиантов место, как снова получила порцию недовольства от библиотекарши. Скривив губы, я постаралась поздороваться, что у меня вышло не слишком хорошо. Впрочем, это было не обязательно. Она лишь зло окинула меня взглядом и вернулась к своим делам. Я хмыкнула и прошла в читальный зал. Книгу об волшебных артефактах долго искать не пришлось. Вероятно, она очень популярна, поэтому ее не убрали вглубь библиотеки. Я пролистала фолиант, вновь нашла кольцо скипетр солярии, которое до сих пор у меня на пальце. Нашла много разных украшений, дарующих силу. Не сразу мне попалось на глаза то, что я искала. Волшебное зеркало оказалось практически в самом конце. О нем говорилось немногое. Оно показывает сущность каждого существа, истинное лицо. Его используют в магических школах для определения потенциала учеников. Все верно, директриса использовала именно это зеркало. Значит, оно показывает истинное лицо каждого, кто посмотрит в него. И каково было мое истинное лицо? Огненный дракон? Почему именно дракон, а не феникс, например? Тогда у зеркала я стояла дольше остальных, и директриса прервала мое общение с истинным я словами об огненной стихии, и мисс Гриффин была немного обеспокоена. Или мне все же показалось? Закрываю книгу и ставлю на полку. Теперь мне очень нужно узнать о том драконе, или о стихийных сущностях. Как я знала, у библиотекарши спрашивать что-либо бесполезно, поэтому я отправилась на долгие и, как оказалось, совсем непродуктивные поиски. Сколько бы я стеллажей и полок не осмотрела, сколько бы книг не пролистала, бесполезно. Нигде не упоминалось хотя бы что-то похожее на стихийные сущности. И о пылающем драконе ни слова, будто все необходимые мне книги куда-то вмиг испарились. Выбора не было. Когда я в очередной раз обходила библиотеку, наворачивая круги, заглянула к библиотекарше. Старая ведьма сидела за книгой и не обращала внимания на неспокойную посетительницу, углубившуюся в поиски нужной книги. Я вздохнула и, настроившись на максимальную вежливость, подошла. «Я бы хотела узнать об огненном драконе», — коротко сказала я. Вежливее сказать просто не могла. Не хватает сил заставить себя пролепетать что-то вроде «пожалуйста» или «простите». Старушенция опустила книгу и скривила и так кривое лицо. Меня аж передернуло от ее пристального взгляда. Сморщившееся лицо, маленькие глаза и старые очки с золотыми цепочками. Кажется, она меня ненавидит. «Опять ты? Зачем тебе этот огненный дракон?» — прохрипела она, недовольно прищурившись. Я не собиралась отступать. Со всей серьезностью отнесусь к этому. Все-таки она ответила мне, это очень важно, очень нужно для проекта, для урока истории магии. Отлично, теперь она точно не откажет, не должна, ведь из-за нее я могу получить плохую оценку, а после настучу на нее профессору, якобы. А в библиотеке однозначно есть хотя бы одна книга даже с упоминанием об огненном драконе, я уверена. Старушенция сморщила нос, поправила съехавшие очки и, со всем недовольством просверлив меня взглядом, ответила, «Я же говорила, нечего тебе о нем знать», и продолжила чтение. «Вот же зануда, какая мерзкая библиотекарша в облачной башне работает, неужели она догадалась, что я соврала, или на самом деле я прокололась, и тут не задают делать проекты, делать нечего». Я вернулась в читальный зал и вновь осмотрела пару стеллажей, к которым еще не подходила, но все мои попытки были тщетны, я ничего не смогла найти, проходив в библиотеке до самого вечера, чуть не пропустив ужин. С непонятным настроением я отправилась кушать и даже в этот раз не встретила Шан, Агнес и Лин, эти три прогульщицы. Придут ли они завтра на занятия? А, да, интересно, каким по счету будет урок у профессора Линера? Мне стало совсем не по себе после вкусного ужина, не из-за еды, а из-за кое-чего другого. Каким-то образом, прогуливаясь от скуки по облачной башне, разглядывая мрачный интерьер школы и редких проходящих мимо учениц, я набрела на кабинет директрисы. Думала, пройти мимо, но захотелось же мне подслушать легко уловимый разговор. Я остановилась у двери, в попытке не попасться осталась в метре от нее. Тихие женские голоса. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Это была сама директриса Гриффин и старушенция из библиотеки. Что она там делала, о чем говорила, это меня серьезно заинтересовало. Значит, интересовалась об огненном драконе, я услышала голос мисс Гриффин. Интересовалась об огненном драконе, это про меня, они что, говорят обо мне, но зачем библиотекарша вдруг решила рассказать о моих похождениях в ее книжную обитель самой директрисе? Неужели в этом огненном драконе действительно есть что-то особенное? Верно, смиренно пробормотала старушенция из библиотеки. С мисс Гриффин она говорит так вежливо. Простые ученицы облачной башни не заслуживают такого обращения. Я не удержалась и хмыкнула. Спрашивала вчера, а сегодня сказала, что это необходимо для проекта для урока истории магии. Не стыдно, а? Вот так рассказывать обо мне, сплетницы хреновы. Нет, ну это надо, меня это не слабо раздражает. Вот же наглая бабка, надеру я ей когда-нибудь задницу, да даже попрошу огненного дракона мне помочь. Меня всегда подобное бесило, еще на земле. Я, конечно же, не дала ей книгу, она спрятана в надежном месте. Черт подери, все же она была в библиотеке. Я обшарила все, но ничего не нашла, где она спрятала нужную мне книгу. А может пойти сейчас и глянуть в ее списках, может, где-то в столе этой старушенцы лежит нужный мне фолиант или же ключ, ведущий в закрытую комнату, какой-то архив, может, да она наверняка закрыла библиотеку, когда ушла. Я могла бы попробовать открыть, использовать магию, попробовать разрушить дверь, но это будет слишком дорого мне стоить. Если бы мне было куда идти, я, может, и рискнула бы, но, не зная этого мира, не имея ни единого хорошего и надежного знакомого, я не стану этого делать. Меня запросто выпрут из облачной башни на волю судьбы. «Спасибо, Аринсей», — ответила директриса Гриффин. «Мы ни в коем случае не должны позволить ей узнать о драконе. Ты поняла это?» «Да, конечно», — преданно произнесла библиотекарша Аринсей и зашагала к двери. А я уже пряталась за углом коридора, куда не попадал свет от огненных светильников. Старушенция вышла из кабинета директрисы, закрыла дверь и проследовала в противоположную сторону коридора. Я поспешила подняться на этаж с общежитиями, чтобы меня никто не заметил. Сомневаюсь, что директриса пропустила мое появление здесь. Наверное, она просто уверена, что у меня не хватит сил найти эту книгу или другую информацию об огненном драконе. Помимо библиотеки облачной башни есть немало источников в этом мире, я уверена. А если мне не дают узнать что-то очень важное и не называют причину, значит, необходимо обойти запрет. Занятие факультета огня, которое я так ждала, было третьим в расписании. Я впервые с таким удовольствием шла на урок. Кстати, девочки тоже вернулись к занятиям и сразу перед первым уроком направились к директрисе. После Шанрил, Агнес и Лиин рассказали, какие у них стихии. Агнес отправилась к милой преподавательнице Айрис на факультет земли, ее урок был первым. Лиин не повезло. Она попала на факультет воды с этой странной женщиной, которая разрешала всем прогуливать на новое занятие или пойдет на четвертом уроке. Второй вроде бы был заменен факультетом воздуха. Ашан оказалась со мной, она тоже изучает огонь. Мне в принципе было все равно. После дня распределения, знакомства с новыми профессорами и разговором библиотекарши с директрисой, все мои мысли заполнены только огненным драконом. Хотелось бы мне у кого-нибудь узнать про него. Хоть что-то, хоть пару фраз услышать. Но спросить было некого. Стоит рискнуть, и директриса вновь узнает об этом. Поэтому я молчала, взрастая все больше желание найти информацию об этом волшебном существе. Линер на самом деле прекрасен. Я знала это еще до распределения, на вечеринке, когда только увидела его. А теперь, сев на свободное место за дальними рядами, увидев длинноволосого брюнета, который теперь у нас преподает стихию огня, я оказалась полностью уверена в своих мыслях. Он великолепен. Величественно пройдя за кафедру, профессор Линер открыл свою записную книжку и окинул аудиторию полную ведьм взглядом ярко-рыжих глаз. «Добрый день», – поздоровался он, а ученицы замерли от восхищения. «Да, учитель Линер нравится многим. Я вижу, что на первое занятие прибыли все. Что ж, познакомимся поближе». Профессор вышел из-за кафедры и встал напротив учениц. Я с ожиданием наблюдаю за ним, за каждым его движением. «Мое имя Линер, с этого дня я преподаю у вас искусство владения стихией огня». Маг взмахнул рукой. Его ладонь заискрилась, мгновенно разгорелось пламя, двигаясь волнами, подчиняясь Линеру. Огонь в основном используется для атакующих заклинаний, для защиты лучше подходит воздух, или вода, или вовсе земля. Так думают многие. Но мудрые волшебники считают иначе. Огонь может все. Профессор щелкнул пальцами, вокруг него обрисовал круг маленький алый огонек и внезапно вокруг Линера вспыхнул пламенный щит. Ведьмы восхищенно ахнули. Это самая лучшая стихия, как для атак, так и для защиты, и даже для исцеления. Я завороженно наблюдала за его магией. Он превосходно управлял огнем, подчинял его себе. Он с легкостью создавал его на ладони, защищал себя пылающим щитом. Я тоже хочу научиться такому. С такими способностями я смогу показать Трикс, что все же чего-то стою, и библиотекаршу заставлю отдать мне книгу об огненном драконе. Но это наверняка много лет тренировок и изучения новых заклинаний. Он великолепен, прошептала сидящая рядом со мной Шан. Я удивленно обернулась на ведьму. Ее глаза буквально искрились от восхищения. Необычная для нее добрая улыбка. Она не отрывала глаз от профессора, и я поняла, она влюбилась. Странно, почему Шан никак не отреагировала на его появление в роли сопровождающего директрисы Гриффин на вечеринке. «Ты чего влюбилась, что ли?» Неожиданно даже для себя спросила я, и была шокирована, увидев положительный кивок в ответ на свой вопрос. «Влюбилась в учителя?» Возмущенным шепотом переспросила я, поглядывая на профессора Линера. «Да, все еще будучи в прострации, пробормотала Шанрил. Я выпала в осадок. Я сегодня же поговорю с ним», уверенно сказала ведьма и углубилась в занятие, начиная строчить в тетради лекцию. А я поежилась. Странное ощущение. Но я его проигнорировала и тоже принялась слушать профессора. Мне не любовные или дружеские отношения важны. Нужно стать сильной и выучиться на отличную ведьму. И не важно, сколько времени это займет. Под конец очень интересного занятия по огненной стихии я поняла еще один важный момент. У профессора Линера можно узнать об огненном драконе. Только вот опять же проблема. Он связан с директрисой Гриффин и тут же скажет ей про мой интерес к дракону. Но он профессионал в магии огня, он точно знает об этом. Я должна попробовать. Однако не сейчас. Сейчас я наблюдаю, как Шанрил разговаривает с учителем и просит его о дополнительных занятиях. Я удивленно приблизилась и слилась с толпой интересующихся огненной стихией учениц, которые о чем-то переговаривались между собой. Похоже, они не слышали разговора учителя, а то тоже попросили бы о дополнительных занятиях. И каково было мое удивление, когда профессор Линер с удовольствием согласился на предложение Шанрил. Она расплылась в улыбке после его «Конечно, я помогу тебе, что-то мне подсказывает», что их дополнительные занятия будут проходить вне школьных правил, ведь отношения между учителем и учеником строго запрещены, ведь так, а мне стало неприятно. Я скривила печальное выражение лица, окинула взглядом воркующих Шан и учителя Линера и вышла в коридор, направляясь к другой аудитории на следующий урок. «Ну и ладно, мне не нужны никакие отношения, я всегда была сама по себе, и эти шанс Агнес сами полезли знакомиться со мной. Я совсем справлюсь, мне не нужна ничья помощь, но отчего-то так паршиво на душе». Глава 8. Пятница в облачной башне. После распределения по факультетам стихии прошло довольно много времени. За месяц обучения новым заклинаниям, теориям и способам трансформаций, я изрядно подустала, зато заметила точный рост своего потенциала. С каждым днем мне становилось все легче колдовать, запоминать информацию, сказанную профессорами на лекциях. А что говорить об ощущении магии и энергии других? Я просто смотрела на ведьму, сидящую впереди меня, и через пару секунд могла выдать триаду вроде: имеет силу воздуха, средний уровень мастерства, на данный момент почти полный заряд сил. Я рада таким успехам. Стараюсь изо всех сил. Мне еще трикс показать надо, где феи зимуют. Например, тот же урок зельеварения, который начался не так давно. Сразу он мне не понравился. Все эти эликсиры, ядовитые добавки и невероятно невыносимо отвратительный адский запах. Аудитория с огромными замызганными чем-то зеленым чугунными котлами и набором на столах разнообразных перьев красной совы, рогов пегаса, щупалец гигантского осьминога с самой глубокой впадины волшебного океана. Туда можно зайти, только зажав нос. Первый опыт варки зелий закончился для меня чуть ли не потерей сознания. Голова кружилась жутко, ничего хуже этой поистине дьявольской атмосферы и отвратного запаха я еще не чувствовала. Но после третьего раза пребывания в этой аудитории начала более-менее привыкать и даже слушать профессора Заратустру и записывать рецепты. И мне даже стало нравиться готовить зелья. Раз уж я упомянула о зельеварении, то скажу и про превращение. Трансформации удавались мне не сразу, поначалу я и превратиться в простую мышь не могла, благо у меня при попытках хотя бы все человеческое оставалось. Зато когда к доске выходили другие ведьмы, аудитория ложилась от смеха, и даже сама профессор Дилтрут не прочь была посмеяться. Зеленые пупырышки по всей коже, как у жабы, неожиданно выросший длинный кошачий хвост и ушки, удлинившаяся шея, покрывшаяся блестящей грязно-зеленой чешуей. Последнее особенно сломило нас, когда неопытная ведьма пыталась поднять свою голову с пола и держала ее в руках. Я просто плакала в компании Шан, Агнес и Лин. Истории магии и магической вселенной меня совершенно не интересовали. Я буквально спала на них вместе со многими ученицами. Зато вот что на самом деле было занятно, так это история о маге Валторе, про которого обещал рассказать профессор Заратустра, и о создании магического измерения. Из этих двух историй я вытянула для себя очень многое. Эти несколько лекций я сидела как вкопанная и строчила все, что слышала от профессора Заратустры, каждое слово. Про Валтора она говорила то, что я читала в книге. Похоже, всем давно знакомая история о великом завоевателе магического измерения. Он был создан тремя древними ведьмами, первыми ведьмами в истории нашего волшебного мира из тьмы и огня дракона. Работал на своих матушек, воровал заклинания, шпионил и был заточен в измерении омега-командой света на долгие-долгие годы. И вот тут я очнулась. Огонь дракона. С помощью частицы силы дракона и бесконечной тьмы древние ведьмы создали Валтора, демона магов в человеческом обличии. Это тот самый огонь дракона, который искали трикс, и мне отчего-то кажется, что огонь дракона как-то связан с тем огненным драконом, которого я видела в волшебном зеркале рядом с собой. Тот огненный дракон, книгу о котором я хотела найти в библиотеке облачной башни, и которую мне не позволила прочитать даже сама директриса Гриффин по неизвестной причине. Это один дракон, а дальше стало еще интереснее, когда профессор Заратустра начал рассказ о создании магической вселенной. Оказывается, мир был сотворен великим огненным драконом, который возник из ниоткуда и своей безграничной энергией создал множество миров и распространил жизнь и свет на всех планетах. Он создал тех, кто очень похож на людей с Земли, и наделил их магией. В какой-то момент дракон устал и лег отдохнуть вместе под названием Домино. И тут я выпала в осадок и впадала в реальный мир, наверное, до ужина. Великий огненный дракон. Огненный дракон. Готова поклясться, именно он или его дух появлялся в зеркале. Не знаю, почему я так уверена, но я знаю, что это был он. Для чего же он пришел ко мне, а не к кому-то другому? Дракон что-то хотел от меня? Как бы я хотела это знать. Еще меня довольно долго мучила мысль о том, что это могла быть галлюцинация или видение, и размышления по этому поводу посещают меня до сих пор. Уроки профессора Линера, вообще отдельная история, и порой юмористическая, для меня, и любовный роман для остальных ведьм. Шанна легала на учебу как сумасшедшая, постоянно болтала про учителя Линера. Линер то, Линер все. Я лишь отмалчивалась и игнорировала ее. Тошно, да более тошно. Каждое занятие с длинноволосым красавцем было для меня все большей пыткой. Я даже отсела от Шанрила и остальных ведьм, отговариваясь тем, что хочу полностью сосредоточиться на учебе. Слушала и писала все, вникала в его слова, но стоило взглянуть на него, я пропадала. Но когда он смотрит на меня, не хочу осознавать этого, но я влюбилась в него так же, как и Шан. Я не собираюсь флиртовать с профессором Линером, просить его о дополнительных занятиях или прямо признаваться. Для меня он учитель, наставник по магии огня, не более. Он поможет мне в изучении этой стихии, подскажет, как правильно читать заклинания. И если мне понадобятся дополнительные занятия, я подойду и попрошу у профессора позаниматься со мной, но без всяких задних мыслей о свидании. Нет, я буду заниматься, хватит с меня. С другой стороны, если я смогу втереться в доверие к нему, то узнаю про огненного дракона больше, а профессор не расскажет о моем интересе директрисе. Но, я не стану этого делать, по крайней мере, сейчас. Сегодня моя ярость закипела во мне еще сильнее. Сразу после занятий, после последнего урока, практики магии огня, Шанрил, даже не дожидаясь, пока все покинут аудиторию, сбежала вниз по лестнице и подошла к профессору Линеру. Кто знает, о чем они так говорили, но по лицам я отчетливо видела. Шан и учитель Линер не безразличны друг другу. Томные вздохи красноволосой ведьмы, взгляд блестящих глаз профессора. Я забрала тетради со стола и чуть не спалила их, но вовремя опомнилась. Лишь края листов помяла. Подобное я вижу каждый день, не считая выходных. Я должна уже привыкнуть к этому, но от чего-то совсем не хватает сил. Не желая больше подобное терпеть, я сделала безразличное лицо и вышла из аудитории вместе с остальными ученицами. Тошно, тошно, чертовски тошно. Даже на ужин не хочется идти, но питаться необходимо. Потом, когда ночью заниматься буду, голод напомнит о себе, расскажет, как я из-за какой-то глупости отказалась от вкусного и сытного ужина и теперь вот так мучаюсь урчащим желудком и слабостью и даже заснуть не могу. Поэтому, засунув все свои размышления о Шанриле и Линере куда подальше, я вернулась в свою комнату, закрыла дверь за замок и принялась заниматься. На столе постоянно сменяют друг друга книги по магии, толстые исписанные теориями и текстами заклинаний тетради лежат в маленькой стопке, много ручек уже пришлось выбросить, они очень быстро заканчиваются. Я думала, раз это магический мир, то хотя бы чернила не должны заканчиваться или хотя бы прослужить чуть дольше. Понимая, что впереди у меня 2 дня самостоятельных занятий, я вздохнула, открыла окно и хотела сесть за стол, но меня кое-что привлекло. Погода, прекрасная погода, ни проливного ледяного дождя, ни оглушающей грозы, ни черно-синих туч, заполняющих все небо, солнце и ни единого облака. Я восхищенно выдохнула и замерла у окна еще на несколько минут. С высокой башни школы открывается прекрасный пейзаж волшебного леса и даже видны розовые купола Алфей. Только красный фонтан находится в совершенно другой стороне. У меня и настроение поднялось, и в хорошем расположении духа я вернулась к учебе, к изучению магии. Книга по общим заклинаниям магии огня прочитана и перечитана мною много раз. Я переписывала основы призыва огненной силы, после своей практики чуть не спалила стол, истратила много нервов и энергии на изучение даже самых слабых заклинаний. Тот же огненный энергетический шар, черта с два он у всех получался так легко, я мучилась с ним наверное 2 суток, прерываясь на уроки, еду и короткий сон. И только после этого у меня получалось призвать и сформировать огонь своей души в маленький шар. И он быстро гас, стоило хоть на мгновение потерять контроль. Как же это меня бесило. Как только я освоила огненный шар, начала его контролировать и удерживать хотя бы на минуту, я сразу принялась за следующее, щит. Это такая морока, особенно если хочешь защитить себя полностью. Кое-как на 3-е сутки я произвела огненное блюдо, которая вряд ли бы защитила меня даже от легкого прикосновения. Читая в книге рассказы о высшей огненной магии про эти щиты, как профессионалы маги могут защитить себя не только спереди, слева и справа, но и сверху, и снизу, и, о, боги, сзади. Как они вообще так умеют? Пыталась притронуться к заклинаниям исцеления. Притронулась. Да, именно, только притронулась. Более мне ничего не удалось сделать, кроме как просто попытаться. Ни черта не выходило в течение недели, и я бросила эту идею до более подходящих времен. К тому же искусство исцеления требовало огромного контроля над своей энергией, эмоциями, душевным огнем и физическим телом. Над всем, даже над ситуацией вокруг себя. Я даже представить себе такого волшебника не могла, который может одновременно следить за всем и лечить себя или своего союзника. Однако все эти я не смогу, это так трудно. Мне не хватит сил, я поборола за прошедший месяц. Теперь с легкостью создам хоть 5 огненных энергетических шаров размером с грейпфрут и использую их против своего врага. Защищу себя спереди и буду уверена, что щит не пробьют с первого и со второго раза. Но исцеление мне так и не далось, увы. Это искусство, как говорил профессор Линер, слишком трудное даже для сильных магов. Поэтому я решила повременить с изучением, отложив книги на край стола. Надеюсь, противная старушенция из книжной страны не рискнет явиться в мою обитель, чтобы забрать книги. Подпалю ее грязно-серый балахон, соваться больше не будет. Благодаря неслабо выросшей энергии и поднявшемуся уровню сил, теперь я могу изучать более трудные заклинания. Сейчас я решила перейти к разделу книги набора важных заклинаний для мага огня. Изменение формы, скорости, эффекта огня. Это показалось мне довольно интересным. Вы уже умеете создавать простой огненный энергетический шар и управлять им. Теперь вы можете придать вашему душевному огню необходимую форму, скорость, а также эффект, например, от атаки огненным шаром. Создайте энергетический шар средних размеров. Полностью контролируйте свою силу и этот шар. Теперь сосредоточьтесь и как можно детальнее представьте, как он меняется, превращается, например, в стрелу, а после в цель для тренировки метните ее с определенной магической отдачей. Пожелайте, что эта стрела ускорилась и взорвалась, достигнув цели, опаляя все вокруг. Я полюбила учебники «Облачной башни» и их авторов за то, что они написаны невероятно легким и понятным языком. Записав в тетрадь принцип изменения формы, скорости и эффекта атаки, я поднялась со стула и задумалась. Раньше я не практиковалась в боевой магии, только пробовала создавать шары и щиты, для них не нужна цель. Здесь не подойдет кровать, шкаф или стол. Другие ученицы тоже не вариант, а, стоп, другие ученицы, именно, они мне и нужны. В какой комнате проживает Агнес? Если Шан и Лин, как обычно, со своими любимыми, меня аж передернуло, стоило вспомнить флирт Шанрил и профессора Линера, то Агн, которая так же, как и я, много занимается вместо глупых любовных отношений, поможет мне. Она же наверняка умеет ставить щит, но кто знает, она же владеет магией земли. Я вышла из комнаты и, заперев ее на ключ, направилась вперед по коридору в поисках двери с табличкой «Агнес». Долго ходить не пришлось, я совсем скоро наткнулась на обитель своих подруг, если их можно было так назвать. Она находилась не так далеко от моей, в комнатах 5 и в самом конце коридора. Две таблички, ярко-красная с белыми буквами «Шанрил», темная с зелеными, Агнес. Я уверенно коснулась ручки и замерла, услышав голоса. Но это уже не в моде, кричала Шан недовольно. Тогда это, спокойно ответила Агнес с ноткой удивления. А это плохо сидит. Вновь возмутилась красноволосая ведьма. Кажется, что-то упало, или кто-то что-то зло швырнул. Хлопнула дверца шкафа, он такой же, как у меня. Я была уверена, что у меня есть подходящее платье, но именно сегодня, именно сейчас оказалось, что все старые и поношенные. Агнес громко вздохнула, что я даже услышала. «Просто надень самое красивое», — добродушно сказала ведьма. «Все твои платья отлично сидят на тебе». Но как я знала, Шан не согласится с подругой, только будет мучиться в выборе подходящего платья. Ответа красноволосой я не услышала, зато слабые удары коробок или еще чего-то о пол. Наверное, Шанрил перерывала свои вещи, не успокаиваясь, искала платье.